А сомнение — вещь страшная. Тихо и незаметно оно овладевает человеком и парализует все его помыслы, отвращает от деятельности, оставляя в неопределенном и напряженном состоянии. Итак, он пережил три из предсказанных цыганкой покушений, но можно ли ей верить? Надо ли верить? Положиться ли на волю судьбы или принять меры для жестокой борьбы со злодеями? Нельзя покорно ждать новых выстрелов. Он не знал, что выстрелов больше не будет. Новое покушение сильно повлияло на здоровье императрицы. Правда, Александр Николаевич сознавал, что само нахождение княжны Долгорукой рядом во дворце сильно угнетало жену, но тут ничего изменить было не в силах. Он стал частенько жесток и небрежен к жене, но в ту весну то ли предчувствие скорой разлуки, то ли сознание вины, то ли неприходящая жалость к далекой принцессе Марии, беззаветно любящей его, заставили его покинуть столицу вдвоем. Царская чета отбыла в Крым, в Ливадию. Особому совещанию, созданному в рамках комитета министров, было поручено исследовать причины столь быстрого распространения среди молодого поколения разрушительных учений, а также изыскать практические меры, чтобы положить конец их растлевающему влиянию. Он все еще надеялся, что можно, не уступая своей самодержавной власти, умиротворить недовольное дворянство, молодежь и лишить революционеров пассивного сочувствия в обществе. Он был уверен, что есть такое средство, которое разом вытащит социалистическую занозу, грозящую государству тяжкими бедами. Он не мог понять, что своей волей уже необратимо изменил Россию. Главная беда, которая состояла ныне в переходности. Общество стронулось со старых устоев и не могло сразу укрепиться на новых. Его пошатывало и волновало. Требовались терпение и время. 6 апреля 1879 года в правительственном вестнике был опубликован указ Сенату, в соответствии с которым Петербург был объявлен на военном положении. Генерал Гурко, приобретший популярность в Балканской войне, был назначен помощником к командующему войсками великому князю Николаю Николаевичу Старшему с правами генерал-губернатора. Усилена власть московского и киевского генерал-губернаторов. В Одессу и Харьков также были назначены генерал-губернаторы с широкими полномочиями. Теперь фельдкурьеры привозили ему донесения генерала-адъютанта Дрентельна. Новости все неутешительные. Следствие шло медленно. Преступник упорствовал, не желая называть своего имени, и уверяя, что действовал один, без сообщников. На станции Вишера какой-то молодой человек после подозрительного разговора с крестьянами в чайной застрелился. У него нашли подложный паспорт. В Оренбурге пронесся большой ураган, вызвавший сильные пожары. В Ростове произошли волнения, погромы публичных домов и полицейских участков, но причиной было повальное пьянство. В Орловской губернии три молодых человека из Одессы наняли лодку, заявив, что намерены плыть в Сибирь, убили двух лодочников, вскоре были арестованы, и один сознался в принадлежности всех троих к социально-революционной партии. Ведется следствие. Все личности проверяются. 20 апреля в Петропавловской крепости по приговору суда повешен подпоручик 86-го пехотного Вильманстранского полка Дубровин Владимир Дмитриевич, 24 лет, за революционную пропаганду в войсках и вооруженное сопротивление при аресте. Открылось, что стрелял в государя Соловьев Александр Константинович, сын бывшего подрядчика при конторе двора наследника цесаревича. Окончил третью классическую гимназию, 2 года проучился в университете, служил 7 лет учителем в Торопецком уездном училище, в Петербург вернулся в декабре 1878 года и проживал у отца на Каменном острове. 8 мая закончилось предварительное следствие по делу Соловьева, сообщников которого найти не удалось. Дрентельн сообщил также, что агент третьего отделения в Берне прислал копии из писем русских эмигрантов, из которых стало очевидным чрезвычайно вредное влияние Засулич, который, однако, до сих пор опасается, что ее могут выдать царским властям. Выяснилось определенно, что убийцей генерала Мезенцева был Кравчинский.